Привет, апрель принес нам солнце. Ты здесь, Лилит, и смотришь на меня. Скажи, Лилит, почем теперь мечта? Как паутина, старая трава. Лилит, апрель в моей душе, где, как всегда, есть место для тебя. Опять ушли холодные ветра, и, как и прежде, там цветут поля. Лилит, ты помнишь тот мотив? Через столько лет встречи и расставаний давай споем на кладбище желаний всю эту память, выпьем и запьем. Ты сказала, что видишь меня, и тебе интересен мой мир, но не более. Ты цитируешь песни мои, запивая их красным вином, подпевая мне в такт. Снова даришь мне губы свои и рассвет, и закат, без тени сомнений. А потом ты проводишь меня в новый путь, дай Бог, не последний.